эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 9 октября 2018 года, вторник. В виртуальной студии находится Алексей Орлов и Станислав Жаров. Здравия, Станислав. Здравия. Григорий Решетников. Здравия, Григорий. Добрый вечер. Мы начинаем рассматривать тему «Матрица буквицы. В чем ее магия? Физиологические особенности». Тема, честно скажу, давно ожидаемая мной. Почему? Потому что буквица популярна, но тот вариант рассмотра, который будет с вашей стороны представлен, он отличается от многих других, которые часто встречаются в нашей жизни. И я сразу же, чтобы уже долго вас не задерживать с вступлением своим, только напомню, что принимаем реплики и вопросы у нас на сайте slavradio.org. Там ищите чат-беседку, выпадающая сверху менюшечка, или у нас на канале YouTube, youtube.com/slavradio. На других каналах, к сожалению, мы ваши реплики и вопросы не видим. Итак, первая часть, предполагаю, что она будет проходить в форме небольшого посвящения в эту тему, а потом мы уже будем использовать вопросы и реплики, которые появляются на указанных ресурсах. Итак, пожалуйста, Станислав, Григорий, приступайте. Я сразу хочу предуведомить наших слушателей, наших зрителей о том, что тема, которая заявлена в сегодняшней передаче, она чрезвычайно сложна не только для постижения, но и для изложения. Не знаю, насколько у нас получится изложить, потому что мы будем постоянно балансировать на некой грани. Это вообще рисковая тема, и мы рискуем сегодня оказаться непонятыми, потому что, как правильно сказал Алексей, сегодня о буквице говорят очень много, каждый со своей точки зрения. У нас есть своя точка зрения, которая опирается на наш 20-летний опыт исследования матричной структуры русского языка. И за все время нашего исследования мы пришли к следующему пониманию, что на буквицу можно смотреть, ну, на самом деле, как и на любой объект исследования, на любой объект познания с двух принципиально разных точек зрения. Можно смотреть на буквицу извне, и можно смотреть на буквицу изнутри. И вот в основном сейчас большая часть исследователей этой темы смотрят на язык и на языковую матрицу, а буквица – это и есть языковая матрица, собственно говоря, смотрят извне, то есть как бы со стороны. И это несколько иной взгляд, чем тот, который мы сегодня будем предлагать вам. Мы предлагаем на самом деле смотреть на буквицу изнутри. То есть смотреть на буквицу и на язык с позиции самого языка. И этот взгляд достаточно сложный. Мы к нему шли тоже не быстро, то есть на протяжении очень долгих лет. Сначала мы смотрели извне, как и большинство исследователей, но потом мы пришли к совершенно иному взгляду. И мы поняли, что для того, чтобы понять язык, язык как таковой, язык как сущность, нужно смотреть на него изнутри. И вот чтобы объяснить, что это такое, наверное, вот мы сегодня попробуем это сделать. Но немножко поговорим, я хочу начать с понятия магия буквицы. Я хочу, чтобы наши слушатели не пугались этого слова, потому что сегодня запугивают слово «магия», хотя слово «магия» ничего страшного в себе не несет. Если брать культурологический аспект, то старики говорили: «магия – это могия, кто могит, тот и маг». То есть магия – это просто могущество, это некие возможности, которые открывает в данном случае язык перед человеком, который им пользуется. Поэтому, когда мы будем говорить о магии, мы будем говорить именно о неких возможностях, которые открываются нашим языком. Вот. Хайдеггер говорил о том, что язык – это дом бытия, и говорил о том, что язык – это то, что вещает себя посредством человека. То есть мы на самом деле являемся проводниками некой языковой энергии. И вот что это такое, нужно очень хорошо понять. Итак, понятие магия – это некая возможность. Если слово «магия» раскрыть при помощи русского языка, то это будет означать мыследействие, то есть сопряжение некоего действия с мыслью. То есть когда мы произносим какое-то слово, а слово есть не что иное, как озвученная мысль, мы производим некое действие или воздействие на окружающую нас действительность, окружающую нас реальность. Так вот, магия языка – это способность посредством языка как инструмента оказывать влияние на некую окружающую нас действительность. Вот, на окружающий нас мир, на свою судьбу, на свою жизнь, на свое тело, на свое сознание, на свою судьбу. И для того, чтобы действительно подойти к магии, вот матричной магии русского языка, нужно по-другому посмотреть на язык. По-другому посмотреть на язык. Мы пошли на этот разговор, потому что настало, наверное, время начать говорить о языке достаточно серьезно. О языке как о сущности, о языке как об инструменте познания и о языке как об инструменте творения мира. Это связано с тем, что мы находимся в достаточно сложной ситуации. Я имею в виду мир, в котором мы сегодня живем, находится в достаточно сложной ситуации. Где-то в начале нулевых, да, получается, антропологи ввели такой термин, как кризис идентичности человека или антропологический кризис, который влечет за собой все остальные кризисы. Это кризис мировоззрения, мировосприятия, экономические кризисы, финансовые кризисы. Это все, что связано с кризисом человечности как таковой. И вот мы находимся как раз в точке разворачивания вот этого кризиса, кризиса человеческой идентичности. И тема, которую мы предложили, напрямую связана с этим кризисом. И если мы очень хорошо поймем, как язык связан и какую роль он играет в этом кризисе, а на самом деле у языка ключевая роль в этом процессе, если мы изменим свое отношение к языку, то, собственно говоря, мы сможем выйти достаточно гармонично из этих кризисных ситуаций, в которых находимся. В этом я глубоко убежден. Вот. Так вот, именно вот эта кризисная ситуация, именно смена парадигм, в которой мы оказались, она фактически заставляет современного человека изменять свое представление о языке, а через представление о языке менять свое представление о себе и о мире в целом. Да, не только представление, но и отношение. И отношение к языку, да. Отношение к языку, представление о языке. Взаимодействию с языком, потому что до 2012 года, то есть до момента, когда эпоха Лисы, если брать славянский круголет, славянское летоисчисление, там, как, то есть в 2012 году произошла смена эпох, эпоха Лисы сменилась эпохой Волка, и, соответственно, вот на этой волне, а на самом деле эпоха никогда не возникает вот по щелчку, то есть в 12:00, да, куранты 12 раз пробили, наступила эпоха Волка. Нет, эпоха всегда наступает чуть раньше, вот, и уже энергии нового времени, энергии новой эпохи начали входить в наш мир где-то с 95 года, то есть эпоха Волка уже как бы начала входить в наш мир. 2012 – это как бы, ну, осуществился как бы календарный переход, как бы это мы бы перешли некий рубеж. Энергии новой эпохи начали входить, естественно, раньше. И вот эта переходная эпоха, она длится где-то от 100-150 лет. Поэтому мы будем жить как раз в эпоху перемен. И для того, чтобы в эту эпоху правильно жить, правильно выжить в эту эпоху, нужно, соответственно, осуществить определенную работу над собой, определенное духовное усилие. Потому что было бы нелепо предполагать, что если эпоха меняется, человек меняться не должен. Он останется тем же, которым и был в эпоху Лисы. Там же, что характерно, вот тот самый кризис идентичности, да, антропологический кризис, он же как раз-таки совпал, его начало совпало с началом переходной эпохи. Да. И, соответственно, все вот эти вот перетрубации, которые с человечеством сейчас происходят, да, то есть это и потеря опоры какой-то, да, это потеря, собственно, границ, это потеря идентичности, она же, мы в этом сейчас, собственно, говоримся. Вот. Поэтому получается, что взгляд на буквицу, на буквичную матрицу, на языковую матрицу изнутри, он, собственно говоря, и дает ответы на то, как выходить из этого, ну, на самом деле, затяжного уже кризиса. Вот, но об этом. Ну, да, да. Дело в том, что нужно нам хорошо понять, что такое кризис идентичности. Кризис идентичности – это, на самом деле, кризис человеческого сознания. Потому что за идентичностью, то есть идентичность – это наше соотнесение, то есть это то, как мы себя определяем в новой нарождающейся эпохе. Если в эпоху Лисы у нас идентичность была одна, то в эпоху в новую эпоху, эпоху Волка, идентичность будет принципиально иная. Потому что, еще раз говорю, нелепо предполагать, что если мы в эпоху Лисы были такими же, в эпоху Волка мы останемся теми же. Человек – это не константа. Человек определяется типом сознания, а сознание обязано встраиваться, как и идентичность, собственно, встраиваться в ту или иную эпоху. И, соответственно, эпоха – это определенные вызовы, эпоха – это определенные уроки, это определенные навыки, которые человеку предстоит освоить для того, чтобы, собственно, быть человеком, для того, чтобы развиваться. Потому что процесс развития предполагает движение по спирали из эпохи в эпоху, из одного цикла в другой. И мы должны соответствовать каждой эпохе и каждому циклу. Поэтому и есть такое понятие, как групповая идентичность, этническая идентичность. Можно воспользоваться термином гностиков и ввести такое понятие, как эоническая идентичность, то есть соответствие эону, соответствие эпохе, которая наступает. И вот язык в данном случае играет определяющую роль. Почему? Потому что если мы посмотрим, вот на что опирается идентичность человека, то мы увидим, что идентичность человека связана с типом сознания, а тип сознания человека связан непосредственно с языком, потому что наше сознание имеет языковую природу. Таким образом, в основе нашей идентичности находится язык, то есть языковая матрица, которая определяет тип нашего сознания. Идентичность, соответственно, формирует определенный тип мышления, а уже мышление разворачивается в виде мировоззрения, мирочувствования, мироощущения. То есть мышление, опирающееся на нашу идентичность, формирует ту реальность, в которой мы, собственно говоря, живем. И так как мы с вами сказали, что идентичность будет меняться, а значит, тип сознания будет меняться у человека. Человек эпохи Лисы – это один человек, человек эпохи Волка – это совершенно другой человек. И, соответственно, человек эпохи Волка должен обладать какой-то иной идентичностью, каким-то иным типом сознания, которое будет определяться языковой матрицей. И тогда мы должны посмотреть, исходя из этого, какая же языковая матрица, да, какая же структура была, матричная структура в эпоху Лисы, и какой она должна стать в эпоху Волка. И если вы посмотрите на эту матрицу. То есть давайте немножко уточним, что мы подразумеваем под матрицей. То есть это вот квадрат, да, 7×7, куда вписаны буквенные символы. Сегодня... На заставке анонса. На заставке анонса эта матрица есть. То есть когда мы говорим о языковой матрице, мы имеем в виду именно вот этот вот магический квадрат 7×7 с вписанными туда буквенными символами. Так вот, если мы посмотрим матрицу современного языка, а значит и современного сознания, она ущербна, потому что вместо 49 символов буквенных архетипов, она имеет всего 33 буквенных символа, и то некоторые из которых искажены и даже подменены. Таким образом, матрица неполная, матрица деформированная, а соответственно деформированная матрица формирует деформированное сознание, а значит деформированное мышление, то есть неверный взгляд на мир, неверный взгляд на ситуацию, который формирует искаженное мировоззрение, мирочувствование, миропонимание, мироощущение. То есть искаженная языковая матрица, определяющая нашу, скажем так, неверный тип, скажем так, деформированный тип сознания и деформированное мышление, формирует некую искаженную реальность, в которой мы, собственно говоря, сегодня и пребываем, и частью которой, к сожалению, мы сегодня и являемся. Так вот, для эпохи Лисы, собственно говоря, это было в каком-то смысле нормально, потому что эпоха Лисы выполняла, ну, функцию как бы испытания человека. Не случайно эпоху Лисы называют эпохой тьмы, эпохой темной матери, то есть эпоха, которая отвечала за искажение, собственно говоря, человека как такового. И задача человека в темную эпоху была выжить и отстоять свое человеческое достоинство, то есть не растерять себя. Но, как мы видим, к финалу эпохи Лисы подошли, абсолютно потеряв себя, потеряв свое человеческое достоинство. Если мы вспомним, что есть человеческое достоинство, что им является, то вообще с точки зрения, допустим, древних, достоинство – это нечто высшее, носителем чего ты являешься. Выше человека является божественный мир. Значит, человеческое достоинство определяется божественным духовным миром, то есть способностью человека нести в себе Бога, способностью человека проводить духовные энергии и быть частью именно духовного мира, быть воплощением духовного мира, быть выразителем духовного мира. То есть человек, по сути своей, это богоносец. Так вот, задача эпохи Лисы или темной эпохи заключалась в том, чтобы исказить человека, подменить человеческую идентичность какой-то иной, искаженной, то есть извратить вообще сам принцип человечности как таковой, с чем мы сегодня, собственно, сталкиваемся на каждом шагу. Это была задача эпохи Лисы. Эпоха Лисы проверяла нас на человечность, насколько мы способны свое человеческое достоинство, то есть способность нести божественное, удержать. То есть насколько мы способны выдержать под натиском этого невежества. Да? Ну, потому что темная эпоха – это эпоха невежества, это эпоха отречения человека от божественного, от духовного, от бытийного, от сущностного начала. Кто-то смог выдержать, но это единицы, а большая часть людей, к сожалению, потерялась и растеряла человеческое достоинство. Вот, и поэтому мы пришли к тому, к чему пришли. Я думаю, все это видят, это очень понятно, очевидно, не нужно перечислять, с чем мы сегодня сталкиваемся. Это результаты потери, результаты нашей неспособности устоять, да, ну, кстати, перед тотальным невежеством. Да, ну, кстати, с чем мы сегодня сталкиваемся, очень хорошо проиллюстрирует, да, вот наше исследование, которое мы проводили с буквой Херт и Фита. Да. Я хотел об этом сказать чуть позже, скажу сейчас, раз пошел об этом разговор. То есть в русском языке есть две буквы, которые отражают мужской принцип и женский принцип. Ну, собственно говоря, мужское и женское начало. Или это те архетипы, которые, собственно говоря, формируют мужчину как мужчину, женщину как женщину. Мужская буква – это буква ферт. Отсюда производное от названия этой буквы фертильность, то есть плодовитость, да, патентность мужчины. То есть способность мужчины порождать новую жизнь. А буква фита, олицетворение женского начала, женского принципа, она отвечает за раскрытие женской природы, женственности как таковой. Это, собственно говоря, тот пунктик, на котором сегодня женщины, большинство женщин сходит ума. Что такое женское? Как мне стать женщиной? Что мне делать для того, чтобы стать женщиной? Женщины посещают огромное количество семинаров, но при этом почему-то женщинами не становятся. Потому что отсутствует сам принцип, сам архетип сегодня отсутствует. И задача включить в свое сознание, вот, активировать как бы тот архетип, который находится сегодня у большинства женщин в спящем состоянии. Так вот, это буква фита. Исследователи женственности, то есть психологи, причем психологи с большой буквы, прекрасно знают, что женская природа и вообще женское как таковое определяется состоянием женской матки. То есть состоянием матки. То есть насколько функционирует матка, настолько женщина функционирует как женщина. Насколько матка женская здорова, настолько женщина здорова как женщина. А точно так же качество мужского семени определяет его мужественность как таковую. Потому что мужское семя есть не что иное, как сгущенная мужская доблесть. Это то, что греки называли словом «рете», то есть мужская доблесть. И мужское семя является ничем иным, как выразителем лучших мужских качеств, которые мужчина вкладывает, соответственно, в женщину, и женщина порождает нечто лучшее, то лучшее, что мужчина может ей, собственно говоря, дать. То есть мужское семя, не случайно говорили, допустим, в культуре, Божье слово на небесах, мужское семя на земле. То есть мужское семя соотносилось с божественным словом функционально. А значит, что мужское семя является проводником божественных энергий. Мужчина вкладывает лучшие, что он может вложить в это семя, то есть свое сознание, осмысление мира, мировоззрение, родовые программы. То есть то лучшее, что может дать род, тоже передается через семя. Но главное, что передается через семя, это связь с божественным, это связь с, с духом. И если семя мужское бездуховно, если мужское семя не является проводником божественных энергий, оно определялось как злое или как пустое в культуре, в традиции. Так вот, мужское, собственно, определяется качеством мужского семени. И за качество мужского семени, за патентность и за мужественность как таковую отвечает архетип по имени Ферт. За женственность отвечает архетип по имени Фита. То есть Фита и Ферт. Если мы даже геометрически сложим их друг с другом, мы видим, что это будет окружность с равноконечным крестом внутри. То есть это и есть символ мира, символ земли и символ семьи как таковой. Причем гармоничной семьи, нерушимой семьи. Так вот, получается, что оказывается, нерушимость семьи зависит от состояния женской матки и качества мужского семени. И насколько они подходят, да, насколько они гармонично взаимодействуют друг с другом через женское и мужское. То есть насколько мужчина и женщина способны породить единый гармоничный мир. Так вот, за это отвечает Ферт и Фита. Мы проводили исследования. Ферт отвечает за матрицу мужского семени, Фита отвечает за матрицу женской матки, за ее состояние. Так вот, мы увидели, что женская матка сегодня максимум функционирует на 37%. А матрица мужского семени сегодня, ну, грубо говоря, вот насколько семя живое, да, оно сегодня живо максимум на 32% из 100 возможных. Вот представьте. 32% и 37%. То есть женская матка не функционирует на 100%, мужское семя сегодня тоже функционально всего на 32%. И когда такой мужчина и такая женщина взаимодействуют друг с другом, порождают новое потомство, соответственно, кто они рождают? Они рождают нездоровых детей. И если вы сегодня спросите медиков, которые серьезно занимаются медициной, вы увидите, что сегодня очень малый процент детей рождается здоровых. То есть с каждым годом детей с врожденными патологиями или с какими-то отклонениями с каждым годом рождается все больше и больше. Это связано именно с тем, что сегодня женская матка и мужское семя не функциональны настолько, насколько они должны быть функциональны. Буквичная, собственно говоря, вот эта вот языковая матрица, она позволяет сгармонизировать эту ситуацию, она позволяет включить женскую матку на 100% и активировать мужское семя на 100%. А значит, позволяет, если человек правильно взаимодействует с языковой системой, с языковой матрицей, порождать здоровое потомство. Вы знаете, что здоровое потомство – это, соответственно, что? Здоровый будущий мир. Это наше здоровое будущее, гармоничное будущее. Больное поколение не может породить здоровый мир. Больные дети будут рождать больной мир, к сожалению. И мы сегодня в этой ситуации находимся. И поэтому, если мы не изменим свое сознание, здорового и гармоничного мира нам просто не видать. Его просто не будет. Я надеюсь, что вы им потом напомните. Просто я сейчас отклонился, к сожалению, от того, что я хотел сказать, потому что терапевтический аспект нашего языка я хотел затронуть чуть позже. Но это тоже очень важный аспект, как раз магия буквицы, которая связана с терапией человека, с терапией будущего, с терапией настоящего, с терапией даже прошлого в каком-то смысле. Но об этом, если будет время, я расскажу чуть позже. А пока я хотел бы вернуться к тому, с чего я начал. Я говорил об эпохе Лисы, об эпохе Ока. Так вот, человек в эпоху Лисы и язык в эпоху Лисы работал совершенно иначе. Матрица была искаженная, сознание искаженное, мышление искаженное. Задача человека была выстоять, сохранить свое человеческое достоинство, устоять. Но и к языку отношение было совершенно иным. В эпоху Лисы язык выполнял функцию защиты. Поэтому Тютчев написал, да, мысль изречённая есть ложь. То есть, когда мы произносим что-то, мы как бы прячем это что-то. То есть, в эпоху Лисы язык выполнял функцию сокрытия. Он как бы скрывал истину. В эпоху Волка язык должен выполнять совершенно иную функцию. То есть, если эпоха Лисы – это эпоха сокрытия истины, то эпоха Волка – это эпоха открытия истины. Если в эпоху Лисы мы жили в искаженной реальности, то эпоха Волка подразумевает выход человечества на новый уровень реализации себя в контексте истинной, подлинной реальности, реальности как таковой. То есть в эпоху Лисы не сумев сохранить свое человеческое достоинство, не сумев сохранить матрицу своего собственного сознания, то есть верный взгляд на мир, мы, к сожалению, выпали из пространства сущего, из пространства бытия, из пространства вот тех волшебных сказок, да, о которых говорит наша культура. Потому что если вы почитаете наши волшебные сказки, это ведь никакие не метафоры, это никакие не аллегории. Это описание того мира, в котором действительно жили наши предки. То есть наши предки действительно жили в каком-то волшебном мире, где они разговаривали с богами, они общались с богами. Боги ходили в гости к людям, люди ходили в гости к богам. Вещи вещали, потому что мир был вечный. То есть наши предки жили не в объективной реальности, не в реальности мертвых объектов или предметов, да, а в реальности овеществленных сущностей. И каждая вещь в этом мире вещала, то есть была носителем определенной вести, поэтому с ней можно было вступать в отношения, и сказка об этом нам рассказывает. Так вот, мы потеряли вот эту вот сказочную нашу волшебную действительность, мы выпали из нее и оказались в мертвом, безбожном, бездуховном, бессердечном мире, в мире, лишенном жизни. То, что мы просто как-то руками движем, ходим ногами, это ведь не говорит о том, что мы живы. К сожалению, нет. Это обман. Мы обманываем себя, когда думаем, что мы живы. Нет. Кризис-то, собственно говоря, вот идентичности заключается, в этом и заключается, что мы пришли в точку собственного омертвления. То есть мы, для того, чтобы выйти из этого кризиса, мы должны осознать, что вообще-то мы живем уже давно в мертвом мире. Достоевский еще в своих дневниках в 19 веке писал: «Мертворожденные мы давно уже рождаемся не от живых отцов». Понимаете, какая вещь? Уже в 19 веке великие умы, великие писатели, великие философы, они уже это видели, они это чувствовали, они это понимали, что мы живем уже в мертвой реальности, в омертвленной нашим сознанием реальности. Это не означает, что сказочная реальность исчезла, это означает, что мы выпали из этой реальности, но она где-то существует в каком-то другом измерении. И для того, чтобы вернуть себя вот в мир наших предков, вот той волшебной сказки, то есть в мир бытия, мир сущего, в божественный мир, вечный мир, мы должны изменить свое сознание. И вот эпоха волка ставит нас, ставит перед нами эту задачу. Вернуть себя в реальный мир, в божественный мир, в одухотворенный, одушевленный, в вечный мир. А для этого нужно изменить матрицу своего сознания. Так вот, если идентичность человека лисы определялась искаженной матрицей, то идентичность человека эпохи волка определяется полной матрицей, потому что только когда мы собираем полную матрицу, полный ключ, когда мы включаем не 33, а все 49 принципов сознания, мы способны воспринимать мир таким, какой он есть, мы способны взаимодействовать с этим миром как живой сущностью, мы способны влиять на этот мир, менять его. То есть мы способны быть сотворцами, то есть мы способны быть человеками с большой буквы, богоносцами, которые когда-то заключили с богами договор о сотрудничестве и совместном творении мира. Мы сегодня выпали из этого процесса, мы сегодня мир не творим, поэтому мир разрушается. Потому что для того, чтобы мир не разрушался, для того, чтобы мир существовал, и люди, и боги вместе сообща должны его творить. В этом принцип творения. Мы сотворцы. Если человек теряет статус сотворца, мир начинает разрушаться. Я понимаю, что, может быть, я говорю для кого-то странные какие-то вещи, но я прекрасно отдаю себе отчет, что, возможно, многие люди меня просто не услышат. Вот, но я просто хочу тогда к этим людям обратиться, задать себе вопрос. А вот когда вы высказываете мнение по какому-то поводу, на что вы опираетесь? Вы опираетесь на какое-то мировоззрение или на какую-то систему убеждений, правильно? А кто сказал, что ваши убеждения верны? Вы можете их проэкспертировать. Вы можете взять, написать список всех ваших убеждений и произвести экспертизу каждого убеждения, каждой позиции, каждого принципа, на который вы опираетесь. Вообще, знаете ли вы принципы, на которые вы опираетесь в своей жизни и на основании которых вы выносите то или иное суждение? Есть ли у вас опыт, подтверждающий работу того или иного принципа, на который вы опираетесь в своей собственной жизни? Просто обратите на это внимание. Поэтому прежде чем выносить какое-то суждение, спросите себя, а на основании чего я это суждение выношу? На что я опираюсь? Я опираюсь в данном случае на буквицу. Я опираюсь на 49 базовых принципов, собственно говоря, о которых буквица мне и рассказывает. Вот это то, что я называю взглядом на буквицу изнутри. Можно смотреть просто на буквы, как на некие символы, как на некие знаки, которые что-то значат. Вот. И просто при помощи этого инструмента пробовать расшифровывать какие-то слова. Безусловно, это очень интересное занятие. Это гимнастика ума. Да? Да. Что это дает? Но что это дает? Фактически это ничего не дает. Задача у буквицы языка совершенно иная. То есть мы сегодня филологи, я считаю, что вот филологи, лингвисты – это продвинутые пользователи языка, все остальные лузеры в данном случае. А что значит продвинутый пользователь? Ну, продвинутый пользователь хотя бы имеет хоть какое-то представление о языке, о его сущности, но это все равно взгляд извне. Так вот, продвинутые пользователи языка сегодня говорят о том, что язык выполняет коммуникационную функцию, да, информационную функцию, когнитивную функцию, валютативную функцию. Но практически никто из них не говорит о творческой функции языка, что язык – это то, посредством чего пишется мир, творится мир, создается реальность. Мир – это прежде всего инструмент сотворения, создания мира и реальности, но создать этот мир язык может только через человека, при помощи человека. Если человек сможет эту языковую энергию проводить через себя и выражать в своих собственных поступках, через свое собственное мышление, через свое собственное глаголание. Собственно, это и есть владение языком. Собственно, это и есть владение языком. То есть, если ты владеешь языком, ты владеешь энергией языка. Ведь не случайно древние говорили, что буква – это энергетическая форма сознания Творца или энергетическая форма сознания Абсолюта. Именно так нужно сегодня нам смотреть на букву. Это не просто графический образ какого-то звука, а это именно энергетическая форма сознания Творца. А это означает, что буква – это некий канал, связующий наше сознание с сознанием автора этого мира, то есть самого Творца. Вот о чем речь. Я могу через этот буквенный канал, через энергетическую форму пройти к самому Творцу. Я могу сопрячь свое сознание с сознанием Творца, сонастроиться с ним и стать со-творцом. И, собственно, вот эту задачу и ставит перед человеком новая эпоха, эпоха волка. И кризис-то заключается в том, что мы сегодня неправильно взаимодействуем с языком. То есть мы его используем просто как коммуникация. Как некий инструмент коммуникации. Да. Но ведь мы даже не задумываемся, а что мы говорим, когда мы говорим. Я как психоаналитик, допустим, очень хорошо знаю, я своим многим клиентам задаю вопрос. Если они приходят ко мне как психоаналитику, да, я спрашиваю. То есть я могу задавать три вопроса относительно языка. О том, кто говорит, когда человек говорит, к кому обращается человек, когда он говорит, и что он говорит, когда он говорит. Это три базовых вопроса, на которые отвечает буква глаголь. То есть субъект речи, объект речи и сама речь. Что это такое? Может ли современный человек, я просто проводил эксперименты, я спрашивал, что означает вот это слово, сказанное вами, а вот это. Два-три вопроса, и человек зависает в ступоре. Он не знает на самом деле, что значит то или иное слово или та или иная фраза, которую он произносит. Это означает, что он просто является языковым автоматом. Жак Лакан ввел замечательный термин «нулевая речь». То есть это речь человека, лишенная субъекта речи. То есть человек произносит какие-то слова, но не понимает, что он говорит. Это просто он речевой автомат. Он как бы подразумевает за словом, да, какое-то значение, но истинного значения этого слова он не знает. Вот проблема в чем. У другого человека та же самая история. И поэтому нам кажется, что существует акт коммуникации. На самом деле это мнимая коммуникация. На самом деле никакой коммуникации нет, взаимопонимания нет, потому что каждый вкладывает в одно и то же слово что-то свое. Это связано именно с разрушенной матрицей нашего сознания, которая деформирует наше мышление. Наш язык претерпел 6 языковых реформ. То есть матрица искажалась достаточно долгое время, на протяжении там, около скольки там? Несколько сот лет она искажалась постепенно. Но около 900 лет, да. То есть шел процесс искажения нашей матрицы, матрицы нашего языка. Вот. А что такое любая языковая реформа? Если мы понимаем, и сегодня практически любой исследователь знает, это исследователь сознания, что сознание имеет языковую природу. То есть матрица языка – это и есть матрица сознания человека. И матрица сознания Бога как-то неудивительно. Но матрица сознания Бога, с ней ничего не будет, а вот матрицу сознания человека можно разрушить. Так вот, в течение 900 лет, практически 900 лет разрушали матрицу нашего сознания. Потому что любая реформа языка – это всегда реформа сознания. А на самом деле деформация сознания. То есть когда реформируется язык, всегда деформируется сознание. Под определенные задачи. Потому что если мы хотим сформировать какую-то искаженную реальность, а в эпоху Лисы, собственно говоря, и создавалось, да, большое количество вот этих вот ложных, мнимых реальностей, нужно, естественно, исказить матрицу, потому что с правильной матрицей, с полной матрицей невозможно исказить мир, потому что невозможно человека обмануть, он будет видеть обман. Поэтому для того, чтобы сформировать неверное видение, неправильное восприятие, нужно изменить матрицу, то есть нужно реформировать язык, а значит деформировать сознание, а значит исказить мышление. То есть выстроить мышление по принципиально иному типу. То есть когда мы будем осмысливать мир не с позиции духа, а с позиции материально-чувственной действительности, с позиции объективной так называемой реальности, то есть объектов, которые находятся вокруг нас, когда мы будем опираться в своих суждениях не на божественное, а на материальное, на земное, на мир феноменов, то есть не на причину, а на следствие. Вот проблема в чем. И поэтому, если человеческую идентичность в эпоху Лисы определял так называемый мнящий ум, то есть ум, который выстраивает свои суждения на неких мнениях, а мнение всегда опирается на неком эгоизме. Поэтому эпоха Лисы – это была эпоха развитого эгоцентризма. Эгоизма, эгоцентризма и все мировоззрение, мнения, суждения строились именно на ублажении и удовлетворении собственного эгоизма. То эпоха Волка – это другая эпоха. Эпоха Волка – это эпоха любви, верности, пути. То есть если в эпоху Лисы можно было быть беспутным, то в эпоху Волка нельзя не иметь пути. Потому что Волк – это тот, кто знает путь. Волк – это тот, кто любит. Волк – это тот, кто ценит верность. И поэтому задача стоит перед человеком, заключается в том, чтобы качественно поменять себя, качественно себя изменить, стать человеком нового времени, новой эпохи. А для этого нужно, опять же, изменить свое сознание, то есть восстановить матрицу. Ну, не говоря уже о том, что эпоха Волка – это же еще эпоха Велеса. Это эпоха Велеса, совершенно верно. А Велес – это бог слова, помимо всего прочего. Мало того, что это бог трех миров, но это еще и бог слова, заговорного слова, заветного слова. А если ты знаешь заветное слово, да, то ты можешь управлять миром. То есть ты знаешь слово, как, при помощи которого можно обратиться к той или иной вещи, к той или иной сущности этого мира, и мир ответит тебе на твое слово, поможет тебе, будет твоим союзником, помощником и сотворцом, и реализатором, да, твоих намерений, которые совпадают с намерением самого Творца, ибо ты сотворец в статусе сотворца. Вот эта задача сегодня ставится перед человечеством. Если человек не будет эту задачу выполнять, то у него очень получится. Для того, чтобы вернуть себе знание заветного слова, нужно опять же восстановить языковую матрицу. И вот эта вот матрица, языковая матрица, слово, сознание человека – это языковая матрица Творца и языковая матрица Божественного Слова, помимо всего прочего. Того Слова, которое было причиной и началом всего мира. То есть это то самое первое Слово, которое прозвучало в мире, из которого, собственно говоря, мир начался. Это такое «все Слово». Это Слово, которое включает в себя все остальные слова и все остальные тексты. Ведь согласитесь, из этих 49 букв можно родить совершенно любой текст, то есть любое описание мира, любую реальность, значит, можно создать. Поэтому это и есть первослово. И поэтому я называю буквичную матрицу языковой матрицей сознания Творца, языковой матрицей сознания человека, языковой матрицей божественного слова, творящего слова. Или иконическим образом. Потому что это, с одной стороны, языковая матрица, а с другой стороны, это иконический образ. В каком-то смысле это икона божественного слова, божественного сознания и Бога как такового. То есть если можно было написать икону Бога в виде букв, то это и была бы вот эта вот матрица. Это есть икона нашего Бога. Хотите Бога русского языка, потому что у языка есть Бог. Если вы посмотрите исследования различных социологов, людей, которые, скажем, не чистых социологов, скажем так, не академических социологов, а исследователей, которые работают на стыке разных дисциплин – социологии, психологии, философии, может быть, даже теологии и метафизики, то практически вам любой из таких исследователей скажет, что любой народ, любая цивилизация – любое сообщество людей есть не что иное, как продукт определенного типа мышления. А мышление, как мы с вами уже говорили, связано с идентичностью, которая опирается на языковую матрицу сознания. Вот и получается, что цивилизация, которая была порождена в эпоху Лисы, Это одна цивилизация. А цивилизация, которая грядет, которая должна сформироваться в эпоху волка, это будет принципиально иная цивилизация, потому что она будет построена на принципиально ином типе мышления, которое, в свою очередь, будет строиться на принципиально иной матрице человеческого сознания. А значит, на принципиально иных возможностях. И тут многие ведь этот момент, ну, кто-то понимает, но кто-то чувствует, но в том-то и дело, что человек эпохи волка, он не появится в результате вот так называемого возвращения к корням, да, как оно сейчас понимается. То есть обрежение, значит, в национальные одежды, значит, вышитые, вождениями хороводов, игрой на гусли. То есть это все само по себе все замечательно. Но до тех пор, пока мы что-то не сделаем со своим сознанием, пока не произойдет изменение сознания, прежде всего, вот это все, это будет вот внешне, это опять все будет вот та самая иллюзия. Это будет просто иллюзия, да. Это просто, то есть мы нарядились во что-то, мы как бы играем какую-то роль. Бороду отрастили. Да. Но на самом деле ничего не происходит. Да и потом предки жили в одну эпоху, если брать наших далеких предков. Сейчас наступает следующая эпоха, следующий виток. И мы должны выйти именно на этот виток с новым типом сознания. Вот в чем дело. Мы должны сохранить связь с предками. Ну да, в том-то и штука, что это не круг, это виток. Это не круг, это виток, да. Мы не возвращаемся к той же точке, а мы на основании знаний, опыта, полученного предками, переходим на принципиально новый уровень развития. И только тогда в этом, собственно, и состоит уважение к предкам. Да. Если мы продолжаем на новом витке, если мы берем их опыт и развиваем его на новом витке. Угу. Опять же вопрос, как наладить вот ту самую утерянную родовую связь, да? Только через работу с сознанием. Да. Потому что в той же буквичной матрице есть конкретная буква, которая говорит... Да, буква «Оть», которая говорит, допустим, да, «Оть», «Ота», «Йота» – это буква, которая связана с родовым наследием, с наследственностью, как таковой, с генетикой нашей, с культурой, с традицией. А их сегодня нет в языке. И мы должны их вернуть, мы должны активировать эти архетипы для того, чтобы получить доступ к богатству, к духовному наследию наших предков. Вот. И то, что Григорий начал говорить, да, то есть дело не в том, что новая эпоха, вот энергии, которые приходят в новую эпоху, они автоматически возьмут нас, как-то изменят. Мы просто крепко уснем и на утро проснемся уже людьми с новым типом мышления. Нет. Новая эпоха ставит перед нами задачу. Еще раз говорю, вот этот переход будет длиться достаточно долго. То есть вход в новую эпоху. И инерция старой эпохи, инерция мышления, инерция старого типа сознания, старого представления, да, она будет еще достаточно серьезно влиять на нас и давлеть над нами. Но наша задача как раз в том и заключается, чтобы преодолеть внутри себя влияние старой эпохи и войти в энергии новой эпохи. Это не произойдет автоматически. Мы должны совершить внутренние духовные усилия для того, чтобы изменить сами себя. И мы должны научиться применять новую практику осознания мира. И здесь язык опять нам в помощь. А те, кто занимается духовным целительством, прекрасно знают, что те техники, и даже психологи сегодня знают, которые занимаются реальной терапией, они знают, что те техники и технологии, которые были разработаны в прежнюю эпоху и которые еще 10 лет назад были эффективны, сегодня уже либо вообще не работают, либо работают, ну, процентов на 5-10 от тех возможностей, которыми они когда-то обладали еще 10, 20, 30 лет назад. То есть меняется сама модель человека, меняется сама концепция медицины, сама концепция терапии. Потому что в эпоху лисы терапия строилась по принципу отсечения негатива. Даже шаманские техники сегодня не работают. Шаманы даже сами об этом говорят. Потому что делали раньше? Болезнь – это какой-то зловредный дух, грубо говоря. И для того, чтобы излечить человека от какой-то болезни, нужно взять этот дух и изъять из человека, да, как бы вытащить его, отправить в свой мир. Так вот, сегодня даже вот эти техники не работают. И шаманы даже об этом говорят. Почему? А потому что сегодня задача другая. Не расчленять человека, а наоборот, собирать мир. То есть, если раньше мы мир дробили, то есть эпоха лисы – это эпоха дробления мира. Это то, что, да простят меня славяне, говоря библейским языком, означалось разбрасывать камни. Но сегодня пришло другое время – собирать камни. То есть нужно собирать мир. И поэтому в эпоху лисы было возможно разъять наше сознание, расщепить его, да, удалив из языковой матрицы те или иные архетипы, то есть сделав матрицу мертвой. Сейчас пришло время собирать наше сознание, и значит, мы должны снова восстанавливать матрицу. Это задача, которую перед нами ставит новая эпоха, эпоха волка. И через эту матрицу возрождается новый тип человека, новый тип сознания, новый тип возможностей реализации. А главное, если говорить медицинский аспект, через эту матрицу рождается принципиально новая медицина, медицина будущего, матричная медицина. То есть, ведь как раньше язык был устроен? И как он устроен вообще, изначально язык? То есть просто произнесением слов, да, человек уже получал какое-то исцеление, потому что он был связан своим сознанием с сущностью каждой буквы. Он озвучивал не просто звук, то есть не просто какой-то символ графический, а он озвучивал определенный принцип, который встроен в определенное слово. То есть слово – это как вибрационная волна, и когда он произносил вот этот вибрационный ряд, этот ряд сам ладил его, гармонизировал его, оздоравливал его. И мы должны вернуть себе вот этот потенциал языка, который изначально был. В эпоху Волка именно этот потенциал будет возвращаться. Вы прекрасно знаете, кто занимается охотой, вы знаете, что волк и лиса – это враги. И поэтому сейчас сталкиваются две абсолютно противоположные тенденции. Тенденции лисы и тенденции волка. То есть волк, вы знаете, что даже если за ним идет охота, если он встречает лису, он ее сначала задушит, а только потом продолжит скрываться да, от охотников. То есть это два непримиримых врага. И, соответственно, сейчас столкнулись в нашем мире две непримиримые энергии. Энергии лисы, которые тянут нас назад, и энергии волка, которые определяют наше будущее, наше возможное будущее при условии, что мы гармонично встроимся в этот процесс. То есть мы впустим в себя эти энергии. Но для того, чтобы впустить в себя энергии эпохи волка, нужно сначала избавиться от энергии лисы, то есть вот от этой инерции, от инертности и нашего мышления, от вот этой умственной лени, в которой сегодня пребывает большая часть, к сожалению, большая часть современных людей. Поэтому мы, собственно говоря, и разработали принципиально новую модель языковой медицины, то есть матричную, так сказать, матричную терапию, которая сегодня уже приносит свои плоды. У нас есть уже большое количество людей, которые воспользовались этим нашим методом и получили исцеление. То есть при помощи, то есть мы просто восстанавливаем эту матрицу. Потому что такое на самом деле матричная терапия, если опять же говорить о магии языка, вот о магии вот этой вот матричной структуры, я говорю, она работает только в том случае, если она полностью выстроена, то есть когда в ней присутствуют все 49 базовых принципов. Только в этом случае. Только это является ключом к силе. Если этот ключ не собран, не просто на бумажке нарисован, а если этот ключ не собран в нашем сознании, это не работает. Если мы неправильно относимся к символу, к букве, то есть если мы не понимаем, что буква – это энергетическая форма сознания Творца, если мы не понимаем, что буква – это архетип, если мы не понимаем, что буква – это базовый метафизический принцип, первый элемент творения мира, что это божество, тогда мы ничего не понимаем про букву, тогда мы ничего не понимаем про язык. Так вот, если мы выстраиваем эту матричную модель, то она позволяет нам переписывать какие-то ситуации, потому что любая ситуация с точки зрения языковой матрицы, а мы помним, что, собственно, все описано языком. Мир – это языковая реальность, реальность, созданность, сотворённая языком. Мир – это текст, ткань мира – это текстовая ткань. Это означает, что человек – это текст, любой орган – это текст, любая ситуация – это текст. И все эти тексты порождаются именно языком. И на этом, собственно, выстраивается матричная магия, магия нашего языка. То есть если ваше сознание выстроено в соответствии с этим ключом, с матричным ключом, если ваше сознание наделено силой, пропускной силой, когда каждая буква – это божественный канал, который пропускает себя этот канал, то у вас появляется возможность воздействовать на орган, как на текст. И у нас есть люди, мы переписывали руки, переписывали печень, и врачи, мы работаем с врачами всегда, и врачи фиксировали изменения работы печени. А то, что переписывали глаз, у одной женщины глаз был прооперирован больше 40 раз, мы переписали глаз, и глаз перестал болеть, потому что она все время мучилась от каких-то постоянных болей. Вот. То есть можно переписывать какие-то, можно нейтрализовать какую-то ситуацию. Была одна клиентка, которая была неблагоприятной ситуацией, при помощи матричной структуры, если мы понимаем, что ситуация – это просто матричное описание, то можно, допустим, взять эту ситуацию, если она, скажем так, не впишена в предназначение человека, допустим, это опыт, который человек обязательно должен пройти, тогда это невозможно стереть, потому что нельзя стереть свое собственное развитие, оно необходимо, то тогда можно действительно взять это, и нам удалось просто эту ситуацию нейтрализовать, используя определенные приемы матричной магии. языка. То есть работа просто с этой матричной структурой. Но эта матричная структура вне сознания не работает. Это просто квадратик на бумажке. В том-то и дело, что задача заключается в том, чтобы активировать этот квадрат в нашем сознании. Именно для этого мы, собственно говоря, создали проект «Матричная магия буквицы», где мы работаем с каждой буквой. И те, кто у нас участвует в этом проекте, мы оживляем языковую матрицу. Мы формируем языковую матрицу сознания. Мы оживляем свое собственное сознание и делаем его могущественным, то есть магическим. И люди уже с этой матричной структурой способны влиять на свою собственную реальность. Они оздоравливают сами себя, оздоравливают детей, корректируют ситуацию в своей собственной жизни, помогают близким, родственникам и так дальше. Вот в чем дело. В этом и заключается магия языка. Но для того, чтобы эта магия сработала, нужно сформировать, еще раз говорю, ключ. Нужно выстроить свое сознание в соответствии с этим ключом. То есть настроить свое сознание с матрицей божественного слова. И тогда твое человеческое слово приобретает статус божественного. И тогда оно способно творить, тогда оно способно влиять. Естественно, в рамках, в радиусе твоей личной силы, в соответствии с уровнем твоего духовного развития. Это естественно. Но вообще этот проект, он действующий, он уже несколько лет ведет. Все слушатели, зрители, кому это действительно интересно, кто действительно не безразличен к собственной судьбе, и кто действительно хочет войти в новую эпоху, и, изменив свое сознание, то можете зайти на сайт студии имени. Да, у нас есть вся информация, если хотите, вы можете присоединиться к этому проекту. Потому что его задача, собственно говоря, заключается в том, чтобы дать возможность человеку гармонично войти в новую эпоху. Потому что те, кто не изменит вовремя матрицу, они просто не выдержат этих новых энергий. Ведь проблема современного человека заключается в том, что он не выдерживает энергии нового времени. Он не выдерживает вызовов нового времени. Поэтому количество сумасшедших. Поэтому количество сегодня людей с психическими отклонениями, да, возрастает. Бытовое сумасшествие, так называемое, сегодня тоже количество увеличивается. Количество суицидов растет. Немотивированная агрессия. Немотивированная агрессия. Это все связано именно с этим. То есть новые энергии входят, а человек, обремененный вот мертвой матрицей, языковой, то есть неживой матрицей, искаженной матрицей, он не способен впускать в себя эти новые энергии. Он им как бы подсознательно сопротивляется, и эти энергии начинают его как бы разносить. То есть просто его тело сегодня не готово к этому, его сознание не готово. А что такое тело с точки зрения, опять же, той же самой культуры? Это створожившееся сознание. Это створожившееся, то есть уплотненное сознание. Соответственно, если мы меняем матрицу своего сознания, мы меняем и статус собственного тела. Если наше сознание оживает, наше тело тоже становится живым. Потому что только мертвое болеет, как бы это парадоксально ни звучало, а живое находится в состоянии здоровья. И поэтому, оживляя свое сознание, мы оживляем собственное тело, значит, оздоравливаем его. И в этом еще одна из функций нашего языка – оздоравливающий. Потому что язык – это тот, кто… Понимаете, язык – это тот, кто… Это инструмент творения жизни. А жизнь не подразумевает больного состояния, потому что для того, чтобы жить, нужно быть здоровым. Боги заинтересованы, как бы это, опять же, пафосно не звучало, они заинтересованы в том, чтобы мы были живыми и здоровыми, потому что только через здоровое тело, через здоровое сознание божественное может реализоваться и выразиться максимально точно, максимально эффективно. И в этом тоже заключается наше человеческое предназначение. Об этом говорит буковка червль, если вы помните, это чаша. Она походит на такую чашу, чашеобразная форма, то есть чаша и вертикальная палочка такая, значит, буковка червль. Вот. То есть человек – это чаша сознания. Это чаша сознания, это чаша восприятия, это некий объем, которым мы воспринимаем высшее и больше. Не случайно эта чаша обращена к небесам. То есть человек – это тот, кто содержит в себе весь космос, весь мир, все божественное. А мнящий ум, к сожалению, это вот то, что формирует нас, как говорил Козьма Прутков, превращает нас в колбасу. Да, потому что Козьма Прутков говорил, да, некоторые люди подобны колбасам. Чем их начинят, то они и несут. Так вот, мнящий ум начиняет нас не тем. Он вкладывает в чашу нашего сознания принципиально не то содержание. И поэтому для того, чтобы эта чаша наполнилась новыми энергиями, нужно ее освободить от старых вот этих вот мертвых, как бы закоснелых каких-то принципов, не принципов, а представлений о мире. Потому что это не принципы. Принцип – это что-то, это нечто незыблемое. И если смотреть на буквицу с позиции метафизики, то есть смотреть, то мы увидим, что это 49 метафизических основополагающих принципов творения мира. Если мы будем опираться на буквицу как на некий, как на книгу, на священную книгу, как на священное писание нашего народа, а ведь буквица – это и есть священное писание, по сути, просто в плотно упакованной форме представленное. Веда-вет. Это веда-вет, да. Не случайно в древности науку о буквах называли веда и вет, то есть основополагающие веды, при помощи которой пишутся и раскрываются все остальные ведические знания и писания. И если мы не владеем этой ведическим, то есть вот этим ключом к веде, к знанию, к видению, к пониманию, то, соответственно, мы ничем не владеем. И поэтому мы должны смотреть на буквицу, как на веду-вет, как на священное писание, как на священную книгу, опираясь как на совокупность вот этих базовых принципов. Представьте, что каждая буква – это страница в этой книге. Всего-то 49 глав, 49 страниц, которые нужно прочитать, нужно изучить, нужно исследовать, и в соответствии с которыми нужно выстраивать свою жизнь. Если мы научимся выстраивать свою жизнь в соответствии с этими принципами, то у нас будет очень мощная внутренняя опора, очень сильный духовный фундамент, который не даст возможность нам просто сломаться, который не даст возможность потерять нам нашу собственную человечность, нашу человеческую идентичность с большой буквы. Потому что, еще раз говорю, быть человеком значит быть Богом. Как бы это парадоксально ни звучало, об этом, собственно, и сообщает буква Ас, Бог, живущий на земле. Но чтобы стать этим Богом, мы богами становимся не по факту нашего рождения, к сожалению. То есть вот родился, и все, ты уже Ас, ты уже Бог, живущий на земле. Нет, как понимают сегодня некоторые, которые носят косоворотки и, так сказать, и так дальше. Они думают, что если буквица начинается с буквы Ас, Бог, живущий на земле, они уже по факту Азы. Но это неправда. Это неправда. Аз – это задача. Это то, кем нам предстоит стать. Ведь не случайно в буквице есть буква Аз, буква черва – человек, то есть черва – человек одновременно, буква люди. Значит, есть людской тип сознания, человеческий тип сознания и божеский тип сознания. Вот наша задача – пройти, да, все эти этапы и, через, и от людского, да, через человеческое прийти к божественному. Мы должны вот эту всю лестницу нашего развития, лестницу… Эволюционное развитие. Да, развитие нашего сознания всю пройти. И Азам нам только предстоит стать. Это цель, это то, к чему мы должны прийти. Поэтому нужно собрать в себе все вот эти, всю эту матрицу, все эти буквенные архетипы, оживить внутри своего сознания. И почему я еще говорю о чтении буквицы изнутри? То есть для того, чтобы прочитать ее изнутри, познать ее изнутри, нужно смотреть на нее, ее же собственными глазами. То есть для этого нужно сначала выстроить свое сознание в соответствии с этим принципом. Почему сегодня каждый смотрит на буквицу по-разному? Потому что взгляд извне подразумевает мое мнение о буквице. Вот есть буквица, которая находится в стороне от меня, где-то на расстоянии, есть я со своими представлениями о мире, и я начинаю воспринимать буквицу, опираясь на свои представления о мире. Поэтому я вижу не буквицу, я вижу не букву, а я вижу собственное представление о мире, которая раскрывается мне, опираясь на букву или на ее значение. А для того, чтобы увидеть букву как букву, для того, чтобы увидеть и пройти действительно в ее смысловое поле, для того, чтобы раскрыть ее энергию, то есть чтобы буква стала вещать, нужно, чтобы ты правильно на нее посмотрел. И поэтому задача номер один – это формирование языковой матрицы сознания, которая позволит тебе правильно посмотреть на ту же самую букву. Поэтому буквица, с одной стороны, это цель, с другой стороны, это инструмент познания буквицы, то есть самой же себя. И в то же время она и субъект. То есть буквица – это и субъект познания, и объект познания, и инструмент познания. Потому что это и есть матрица нашего сознания. А сознание – это такая штука, которая сама себя познает. Вот в чем дело. Но если наше сознание изуродовано, если наше сознание не собрано, то есть ущербно, то, соответственно, мы и воспринимаем буквицу неверно или очень как-то приближенно. То есть у нас есть, безусловно, мнение, но не более того. И поэтому сегодня задача заключается в том, чтобы на язык и на буквицу смотреть не извне. То есть быть не просто, быть не лузером, да? Не пользователем языка, да. В статусе лузера или в статусе продвинутого пользователя, то есть филолога или лингвиста, а в статусе мастера, в статусе профессионала. А для этого нужно, соответственно, поменять компетенции собственного ума. А для этого надо работать вот с буквичной матрицей, как, еще раз говорю, как с инструментом развития собственного сознания. Не только как с инструментом самопознания, то есть своим собственным зеркалом, но и как с инструментом развития собственного сознания. И вот когда сознание уже будет выстраиваться, мы будем с каждым разом, на каждом уровне своего развития, да, то есть настройки, будем подходить к истинному, все более и более точно, к истинному значению каждой отдельно взятой буквы, сочетания букв, слова как такового. Потому что слово – это буква, слог, имя. Вот это есть периодическая структура слова. И все эти элементы слова, они равны между собой. Буква есть слог, слог есть имя, имя есть буква. То есть они все связаны между собой через знак равенства. И буквица – это и есть вот это большое слово, которое состоит из букв и из сочетаний. Это и есть слово как таковое. И вот чтобы это слово прочитать, нужно сначала это слово поместить в чашу своего сознания. То есть нужно сонастроиться с ним, нужно слиться с ним, отождествиться с ним, идентифицироваться с ним. Вот это и есть подлинная человеческая идентичность. Человек должен быть идентифицирован с Богом, идентифицирован с Божественным Словом, с матрицей Божественного Сознания. Только тогда он обретает подлинно человеческое сознание, подлинно человеческую идентичность, и тогда он обретает способность правильно мыслить и достаточно точно воспринимать окружающую его действительность. В этом заключается магия буквицы, то есть могущество буквицы, ее возможности, то есть возможность видеть реальность, взаимодействовать с реальностью, влиять на реальность, быть живым и здоровым. Ну, да, ну, так, вот так. Хорошо, так шли-шли, замечательно, и так чувствуется, точка поставлена, а тема раскрыта. Теперь надо нам перейти уже к обсуждению того, что услышали мы здесь в эфире. Естественно, обсуждение будет строиться на в том, что наши зрители и слушатели написали в чате Народного славянского радио, сайт slavradio.org, там ищем чат-беседка, верхнее правое меню, там выпадающая менюшечка есть, и также на нашем канале в YouTube, youtube.com/, то есть косая черточка, slavradio. Ну и теперь я поставлю небольшую отбивочку для того, чтобы перейти к новой части, и после этой отбивочки мы уже начнем отвечать на вопросы и зачитывать реплики. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 9 октября 2018 года, вторник. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, а также уважаемые наши сказители Станислав Жаров, Григорий Решетников. И вот первая часть как-то так пролетела шустренько и незаметно. Сидел весь в таком прям наблюдении, неотрывно следил за словами и за тем, что происходит на экране. Очень было интересно. На самом деле, позиция, как я и предупреждал, и, в общем-то, как Станислав сказал в самом начале, позиция своеобразная, своя, личная, наработанная и отличается от многого того, что мы раньше слышали про буквицу. Ну, так мир нас очень, ну, очень интересен, и поэтому однообразно, наверное, к нему подходить не стоит, надо всесторонне на него смотреть. Итак, матрица буквицы, в чем ее магия, физиологические особенности. И вот теперь мы уже переходим ко второй части – ответы на вопросы, ну и реплики, которые написали в чате Народного славянского радио, slavradio.org, и на канале YouTube, youtube.com/slavradio. Алексей Романов, вопрос в эфир. Что есть матрица в понимании русского человека? Понятие, предназначение, способ действия. Вот какие из этих вариантов в матрице буквицы вложены? Понятие, предназначение, способ действия. Если Алексей мне... Во-первых, перед тем, как ответить на этот вопрос, я хочу попросить прощения на всякий случай за сумбурность, может быть, изложения, потому что, еще раз говорю, тема достаточно сложная, и, как вы понимаете, я эту тему исследую уже больше 20 лет, и очень сложно изложить за час, за полтора часа, за два часа все 20-летние наработки и опыт, так сказать, терапевтической работы, потому что я все-таки терапевт. Помимо всего прочего, помимо иммунолога, я еще и психолог, психоаналитик, терапевт и так дальше. Поэтому на всякий случай за сумбурность изложения прошу прощения. Теперь, что касается вопроса Алексея. Значит, если, Алексей, вы меня внимательно слушали, то я говорил, что, во-первых, само слово «матрица» означает «порождающая», то есть от слова «мать», «рекущая мать». Это изречение матери, то есть реченная матерью. То есть матрица – это порождающий принцип. Принцип порождения мира, принцип творения. Вот что такое матрица. Понятно. Ну, на самом деле, я не заметил какой-то сумбурности, и понятно, что за какое-то короткое время в течение часа трудно что-то выложить, поэтому здесь, наверное, извиняться смысла нет. А также я хочу напомнить, что вопросы мы принимаем с самого начала нашего эфира, поэтому даже если вопрос, кажется, уже был каким-то образом раскрыт, частично или полностью, все равно его зачитываю, потому что, ну, вот он поступил, и надо его зачитать. А там наше уже право сказать, что да, он раскрыт, буду отвечать, или я уже раньше ответил. Итак, следующий вопрос от Ярослава Ярославной. Скажите, окончается век Кали-Юги. А это что, конец сансари? Почему это конец сансари? В данном случае нужно понять, что подразумеваете под понятием сансара. То есть сансара, если сансара – это круг перевоплощений, то я не уверен, что он заканчивается. Почему? Потому что круг воплощения душ, он как был, так и существует. Если вы помните, что было два пути, да, когда-то, вот до темного времени, до начала темного времени, был путь предков, да, и путь богов. И считается, что славяне, если верить, по крайней мере, славяно-арийским ведам, что славяне шли именно путем богов когда-то. Но когда наступили темные времена, эпоха темной матери, эпоха лисы, путь богов для человека закрылся, и наступил путь предков. То есть, а путь предков – это и есть путь перевоплощений, собственно говоря. Так вот, если вы имеете в виду, что под сансарой путь предков, будет ли он работать или он будет закрыт, это будет зависеть, опять же, от выбора каждого из нас. Те души, которые смогут при жизни достичь состояния аза, они пойдут путем богов. Те, кто не смогут, они будут продолжать идти путем предков. Так я считаю. Хорошо. Алексей Романов следующий вопрос от себя задал. Было сказано о кризисе сознания. Однако в анонсе программы вы указали, что сознание – это речь Творца. Как возможен кризис у Творца? Так, значит, возможно, меня неправильно слушали или невнимательно слушали. Я говорил о том, что с матрицей сознания Творца ничего не произошло, она как была, так и осталась. Нам подменили матрицу одну на другую, когда произвели определенные реформы языковые. И, соответственно, матрица, которая раньше совпадала с матрицей сознания Творца, перестала совпадать, она стала ущербной. И именно вот эта ущербная матрица породила кризис сознания, кризис мышления, кризис человечности, кризис идентичности. Угу. Идем дальше. Опять Алексей Романов присылает вопрос. Какова изначальная цель проверки людей на человечность в эпоху лисы? В эпоху лисы? Ну, насколько человек действительно способен быть человеком. А человек ли ты, да? Ну да. Ну да. Иван Капуста, вопрос в эфир. Здравия с казителем. Что можете сказать по поводу такого выражения приставки «не»? Это на самом деле «не» не улавливается, не существует? Или это так, очередная шутка и какой-то вброс? Нет, это не шутка. Я бы сказал, это и правда, и неправда. Объясню почему. Я разговаривал, это ведь пошло от нелперов, да, то есть людей, которые занимаются нейролингвистическим программированием. Я был на одной конференции, где зачитывал доклад, и где присутствовали нелписты. И потом у нас состоялась дискуссия именно как раз вот на тему этой частицы, да, не. То есть работает она или не работает. Все дело в том, что в русском языке существует три вида написания буковки «н». То есть буква «н» как «наши», вот как сегодня пишется, да, буква «н» как «навь», то есть это вот как латинская «н». И была еще буква «нужда». Это две вертикали и две косые черточки. То есть как латинская «н», только две косые черточки там получается. Так вот, сегодня звук остался, у всех этих трех знаков был один и тот же звук, то есть звуковой образ один, «н», да? Вот, а написание и, соответственно, семантические поля абсолютно разные. Так вот, в зависимости от того, в каком написании мы формируем вот эту вот частицу «не», она работает либо в плюс, либо в минус. И вот в современном написании частица «не» действительно не улавливается, не усваивается, то есть, вернее, она как бы игнорируется нашим подсознанием или нашим бессознательным, потому что «наше есть» означает «наше есть». Или накопление бытия, допустим, не убий, наше есть убий. То есть там нет отрицания по сути. То есть мы вкладываем отрицательный смысл, А в команде, в самой, в буквенной команде отрицание не присутствует. Но если мы напишем слово «не» через букву «нафь», то есть которая, собственно, несет в себе отрицание «не есть», она будет тогда звучать, отрицание бытия, отрицание проявленного, отрицание проявления какого-то качества, свойства или действия, то тогда она будет очень четко усваиваться. Мы проводили эти эксперименты, и наукисты со мной согласились. Интересный ответ. Далее, следующий вопрос от Алексея Романова. Я воспринимаю как шуточный, но, может быть, он какой-то глубокий смысл у него заложил. Итак, звучит он так. А как, согласно буквице, разложить слово «буквица»? Ну, давайте так. Буквица сама себя не раскладывает, да? Вот. Если мы посмотрим на слово «буква», то мы увидим, что, во-первых, слово «буква» означает слово «боги». То есть вот само слово «буква» – это «бог». С точки зрения буквицы это синонимы. Кто-то сегодня переводит буквицу как «боговицу». Я согласен с этой трактовкой. Но вообще, если говорить о букве как таковой, вот слово «буквица» вообще означает элемент вот этой матричной структуры. Это просто отдельно взятый элемент. Буквица – маленькая буковка, как бы, буковочка. Буква сама по себе. Просто сегодня, ну как-то так уже повелось, мы всю эту матрицу называем словом буквица. А вообще изначально слово буквица – это одна отдельно взятая буква. Так вот, если смотреть на само понятие буквы, то он начинается с буквы «боги». Буква «боги» означает множественный потенциал Творца. Поэтому слово «буква» раскрывается. Знание множественного, то есть знание множественного потенциала Творца, представленного в том или ином символе. Ну, если так, по-быстрому. Замечательно. Далее Олег Желдаков. Реплику нам запускает в эфир. Да, все правильно, токмо чересчур технически. Как-то вот так. Ну, вы знаете, давайте тогда разберем слово «техно». Слово «техно» в переводе с греческого на русский означает «наука», «искусство» и «практика», собственно говоря. Да, в этом смысле все очень технично. Понятно. Далее. Алексей Касперский. Вопрос к сказителям. Как остановить внутренний диалог? Благодарю. Вот давайте я сейчас не буду строить из себя гуру. Да, это, пожалуйста, вот к духовным, да, к дзен-буддистам и так дальше. Вот. Хорошо, да. Не будем гурами сегодня. В теме дальше. Геннадий Романенко. Вопрос в эфир. Как развить живое видение с помощью буквицы на практике? Благодарю. Я на самом деле уже отвечал на этот вопрос. Для этого нужно сначала собрать матрицу своего сознания, а после этого все случится. То есть это и называется оживление языка внутри себя. То есть мы становимся тогда управителями собственного слова. То есть мы становимся владельцами собственного слова, хозяевами собственных слов. То есть для того, чтобы стать хозяином, мы должны владеть живым словом. Мертвым словом мы не владеем. Мертвое слово – это просто некая конструкция. И вот с каким-то социально отредактированным смысловым полем. И мы просто берем вот эту конструкцию с социально адаптированным, социально отредактированным смыслом и используем ее в своей речи. Причем в нулевой речи, субъектами которой мы, как правило, не являемся, потому что мы это слово взяли у кого-то, либо из книжки, либо из словаря, либо из лексикона наших родителей. То есть мы просто его взяли и нам сказали, что вот оно значит то-то. И мы, не задумываясь, дальше его употребляем. Это и есть мертвое слово. А живое слово, оно оживляется именно самой формулой, то есть теми силами, которые входят в это слово, которые это слово формируют. Потому что слово – это целый мир. То есть не случайно сама буква слова означает «связанная сила». То есть слово – это связанная сила, это такой пучок силовой, пучок сущностей определенных божественных, которые собрались вместе в качестве некой команды. Это вот как бы такой энергетический пучок, который мы вбрасываем в мир, и который в этом мире начинает производить какую-то работу в соответствии со своей собственной программой, вложенной в нее, то есть той идеей, которую вложил в нее автор слова, то есть Бог. Русский язык. Замечательно. Идем дальше. Ярослава Ярославная. Вопрос. А кто написал или создал буквицу? Я же только что сказал. Бог русского языка. Идем дальше. Анна Мамедова. Вопрос. Есть ли практические знания, умения, практики, как перенастроить свое осознание? Ну, вот, собственно говоря, для того, чтобы перенастраивать свое осознание, так как сознание имеет, еще раз говорю, языковую природу, нужно работать с языком. Но для этого нужно изучать языковые, то есть смысловые поля букв и учиться читать. Что такое читать? Читать – это означает настраивать свое сознание с сознанием автора текста, который я читаю. То есть я не могу постичь текст, я не могу воспринимать то или иное послание, да, которое написано автором, если я с ним не сонастроен. Вот корень чит, если читать его именно при помощи буквичного кода, смотрите, идет червль, то есть чаша человеческого сознания, дальше иже, то есть взаимодействие, сонастройка, и дальше идет буква Т, твердо, то есть творец, автор, трансцендентная истина, то есть нечто, находящееся свыше, незыблемое, вечное, универсальное. То есть фактически под корнем чит подразумевалось умение читать мир, автором которого является творец, а также умение читать веды, то есть священные писания, автором которого, опять же, является Бог, творец. Поэтому для того, чтобы развивать свое сознание и осознанность, что такое осознанность? Это означает способность включить в свое сознание нечто извне. На самом деле осознавать, значит, включать в чашу своего сознания весь мир. То есть мы должны осознать мир как самих себя. То есть быть осознанным значит вобрать в себя весь мир, в котором мы живем. И внутри себя собрать этот мир непротиворечивым образом, потому что существует закон непротиворечивости субъекта относительно самого себя. То есть субъект, если он целостен, он непротиворечив. И, соответственно, если мы являемся осознающими субъектами, мы вбираем в себя мир непротиворечивым образом, потому что мы понимаем, что этот мир и есть мы. Но для того, чтобы прийти к этому не при помощи каких-то ментальных спекуляций, а действительно сделать это проживанием и жить, исходя из этого, нужно научиться читать буквы, нужно научиться читать священную книгу по имени «Русский язык». А для этого существует школа, для этого существует проект «Матричная магия». То есть надо этим заниматься. Заниматься не один год, а минимум 9 лет. Единственное, я хочу добавить, что поместить мир в себя – это не означает поместить его в собственное тело. Ну да, то есть тут возникает вопрос, а что есть я, да? Я – это мое тело или что-то иное? Я – это мои чувства, я – это мои ощущения, я – это мои мысли. Я – это мои представления о мире, что есть я. Да, нужно четко понимать, что я не равно мое. То есть как минимум нужно это понимать, что я – это не мне принадлежащее, а я – это нечто иное. Я – это все то… Ну, сейчас мы уйдем. То есть с точки зрения буквицы «я» – это аз, то есть Бог, живущий на земле. То есть нужно вот обрести вот состояние аза, то есть состояние собранного единого сознания, когда весь мир есть одно целое со мной. Я – это мир, мир – это я. Это есть аз. Хорошо, благодарю. Появляется вопрос от Владимира Змытища. Это означает, что подтекст будет достаточно глубокий. Всем здравия. Я всегда закрываю ящик с инструментом, чтобы дети туда не залезли и не покалечились. Вы уверены, что если открыть ящик с буквицей, оттуда не выскочит, например, циркуляционная пила и не перепилит кучу людей? Лично я думаю, что много закрыто от потомков, потому что люди... Либо рана, либо там тупик. А тупик не всегда выглядит как тупик. Вы уверены, что биогенная цивилизация – это не тупик? Почему люди свернули на путь техногенного развития? Какое отношение? То есть вы считаете, чтобы идти путем техногенного, вот техногенным путем, это значит, надо отказаться от языка, от живого сознания, да? То есть с вашей точки зрения нужно вживлять чипы все-таки, нужно проводить чипизацию, то есть превращать людей в роботов, то есть, да? То есть идея трансгуманизма, пожалуйста, да, это один из вариантов развития современного человечества, да? Это чипирование, превращение человека в приставку к компьютеру. И к программистам на самом деле, да? Вот. А можно, собственно говоря, быть программатором собственной жизни. Это не отменяет технический прогресс. То есть на самом деле биогенные пути и техногенные, они совпадают, если мы способны правильно воспринимать нашу действительность. И если вы думаете, что знание о буквице, там какие-то пилы у вас там вылетают, да? Циркулярные. Так вот, ничего там не вылетит. Потому что буквица – это еще такое сито на самом деле. Потому что если сознание человека не готово к восприятию, он туда и не придет. Не волнуйтесь. Просто начинается новая эпоха. В эпоху Лисы, безусловно, эти знания скрывались. Скрывались, но при этом они были написаны в Ведах. Они были зашифрованы в сказках и так дальше. Сейчас эпоха Волка, эпоха Велеса раскрывает эти знания. Но опять же для тех, кто готов их воспринять. Потому что если человек не готов, он и не воспримет. Но представьте, вы находитесь в первом классе, да, и вам дают... То есть вы только-только изучили сложение, арифметику, вы научились складывать 1 плюс 1, 2 плюс 2, и тут приходит к вам человек и дает вам знание, допустим, о двойном интеграле, о матричных сложениях, допустим, о транспонировании матриц и прочее. Естественно, ребенок все это слушает, он ни хрена не понимает. Если, ему можно положить перед его глазами книжку и сказать, почитай, это интересно. И ребенок читает двойной интеграл, там он значок может красивый нарисовать или еще что-то. Но это ведь не означает, что он это понял. Он как складывал одно яблоко плюс другое яблоко, два яблока, так и будет продолжать это делать. Может быть, он, конечно, это назовет интегральным счислением для себя, но это будет ошибка. Что касается своевременности, да, о которой Владимир тоже беспокоится, ну, в принципе, Станислав об этом уже говорил, что да. Эпоха сменилась, поэтому о своевременности. Вопрос вообще неуместный, потому что... На самом деле мы опаздываем. Мы вообще опаздываем, поезд уже уходит. Если мы не впишемся просто, понимаете, сегодня очень многие уже духовные учителя говорят о том, что начнется очень тяжелое время с 21 по 34 год. То есть близится вот время так называемого экзамена нашей вот этой человеческой цивилизации. И в зависимости от того, насколько мы выдержим этот экзамен или нет, как бы сформировано наше будущее, как бы будет принято решение относительно нашей цивилизации. Все-таки мы будем продолжать, вот мы как цивилизация, мы как человечество, продолжать жить на этой земле, или здесь будет какая-то другая цивилизация, как было уже большое количество раз. История это подтверждает. Понимаете, какая штука? Речь идет о том, что, чтобы гармонично вписаться и стать проводниками новых энергий, но мы не сможем их проводить через себя с разрушенной матрицей сознания. Почему сегодня огромное количество заболеваний тела не выдерживают? Потому что тело, еще раз говорю, это сгущенное, это уплотненное сознание. И если у нас сознание собрано неверно, то есть оно ущербно, то есть тело тоже собрано у нас по неверному образцу, и оно не способно проводить энергии новой эпохи, нового времени. Поэтому мы опаздываем. То есть стоит вопрос не то, чтобы открыть, не открыть, а уже умение пользоваться этими инструментами, в том числе и той самой циркулярной пилой. Иначе может наступить такое время, что нас сольют в унитаз цивилизации истории, да? Хорошо. Оксана Акимова, вопрос в эфир. Здравствуйте. Я правильно поняла, пока не изменишь сознание, к изучению буквицы можно не приступать. Есть желание ее учить. Расскажите по пунктам, как, с чего начать. Благодарю. Нет, смотрите, вот неправильно вы меня поняли, потому что я уже сказал, что буквица одновременно является и инструментом, и целью. То есть это и способ достижения цели, и сама цель. Поэтому буквицу нужно изучать. То есть мы сначала изучаем буквицу как бы извне, потихонечку. Поэтому у нас есть школа буквицы или там школа имени, и это у нас подход извне, как бы экзотерический способ достижения букв, где мы изучаем символику, где мы изучаем смысловые поля, где мы изучаем слоги, где мы изучаем структуру слова, где мы изучаем имена, где мы изучаем именные поля, то есть как это все взаимодействует друг с другом. Это как бы взгляд извне. Но есть проект, который называется «Матричная магия буквицы», который позволяет человеку заглянуть в буквицу изнутри. И на самом деле мы сочетаем два этих пути. Мы как бы идем в буквицу и извне на уровне школы, и изнутри на уровне проекта. Потому что проект, он благодаря инициатическим различным практикам и техникам позволяет оживлять свое сознание, то есть оживлять букву в своем собственном сознании. А на уровне школы мы учимся читать. Мы учимся читать, понимать, воспринимать. А на уровне проекта мы учимся писать прочитанное. Поэтому на самом деле это сочетание того и другого. Если вы хотите научиться, вам надо в идеале, вам нужно учиться и читать, то есть быть в школе, и быть в проекте для того, чтобы оживлять свое сознание. И все это постепенно, то есть когда вы начнете подниматься по этим ступеням синхронно, вы придете в такую точку, где все эти знания сойдутся в одно целое, и произойдет такой инсайт. То есть ваше сознание вдруг изменится, и ваше видение и восприятие изменится. Вы начнете вдруг видеть так, как раньше не видели, и воспринимать. Это произойдет, когда мы начинаем вот эти вот два процесса одновременно, так сказать, вот, синхронно воплощать. То есть начинать надо сразу со всех пунктов, а не с чего-то одного. Да, сразу. Идем дальше. Алексей Касперский. Вопрос в эфир. А что за метод исцеления, о котором шла речь в эфире? Ну, этот метод я условно называю метод матричной терапии. Значит, не вдаваясь в какие-то подробности, как смысл очень простой. То есть, если мы понимаем, что все имеет матричную структуру, вот, это означает, что все представлено в виде неких матриц. То есть наше бессознательное тоже состоит из матричных структур. Наше тело – это матрица. То есть любой орган – это матрица, любое событие – это матрица. То есть это некая вот эта матричная структура, в которую вложены определенные буквы. Но мы должны понимать, что буквы – это определенные сущности, это определенные разумные сущности, это определенные энергии, при помощи которых пишется та или иная ситуация, тот или иной орган, то или иное явление, ну и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, если мы это понимаем, то мы можем любую проблемную ситуацию или любой проблемный орган представить в виде этой матричной структуры, то есть продиагностировать эту матричную структуру. Есть способы диагностики, то есть мы должны как бы посмотреть, какая там запись, мы эту запись выявляем, то есть диагностируя, а потом мы ее меняем на правильную, на эталонную запись и как бы сонастраиваем орган с правильным состоянием функционирования, с правильным состоянием и с правильным алгоритмом функционирования. Это переписывание. Переписывание просто происходит. Угу. Алексей П. Вопрос. Славянские агмы содержат сочетание звуков. Правильное их произношение и настрой имеет важное значение. В интернете их много. А вот правильные славящие обращения есть, как молитвы? Ну, безусловно, славление богов, они, конечно, существуют. Да, есть. Гимны. Гимны богам существуют. Да, есть. Угу. Хорошо, далее. Алексей Касперский, вопрос эфир. Как очистить свое сознание? Благодарю. Ну, вот смотрите, я ведь уже говорил вам. Вот смотрите, мой опыт как терапевта, как психолога и терапевта говорит о том, что вот пока я не использовал буквичные технологии, то есть матричные технологии, вот, которые пришлось вот, в результате 20-летних исследований как-то вот сформировать, изобрести, а на самом деле, я думаю, просто вспомнить, потому что у меня есть какое-то очень глубокое ощущение, что наши предки всем этим владели и пользовались вот этими языковыми технологиями. Вот. Мне кажется, я просто это вспоминаю. Так вот, пока я не начал использовать языковые технологии, вот матричную терапию, я видел, что человеку можно помочь на какое-то время, а потом все возвращается. А почему возвращается? Потому что матричное сознание, матричная структура искажена. Потому что принцип работы любого организма, то есть он всегда возвращается к своей собственной причине, то есть к тому состоянию, которое его породило. И, соответственно, а причина, еще раз говорю, вот эта вот искаженная матрица сознания. И, соответственно, пока она искажена, можно заниматься какими угодно практиками, вот 100% эффекта все равно не будет. Ни одна терапия на 100% не сработает, ни одна техника, даже ни одна йогическая практика не сработает, потому что у меня был опыт работы даже с йогами, с 15 и 20-летним стажем, вот, которые даже вот в Индии признаны, то есть сертифицированы, или как тут у них, как йоги. То есть их там признают действительно учителями йоги, наших специалистов, наших учителей йоги. Так вот, я с ними общался, проводил даже семинары, на которых они участвовали. Был у меня один очень интересный слушатель, который при помощи йогических практик в течение 15 лет не мог убрать определенную проблему, связанную с поясничной зоной. Я сказал три слова всего, и у него эта проблема тут же ушла. И он говорит, как так? А проблема заключается в том, что пока ты работаешь какими-то практиками, но в рамках вот этой искаженной матрицы, ты все равно будешь чего-то недорабатывать. Но когда у тебя матрица собрана полностью, тогда ты сможешь действительно проводить правильную энергию и осуществлять достаточно точное воздействие. И поэтому, как избавиться? Я говорю, собрать целостную матрицу сознания. Тогда мусора не будет. Замечательный ответ. В общем-то, все вопросы и реплики мы зачли, и подходит время подвести итог сегодняшней нашей беседы, такую вот черту жирную и точку поставить. В конце мы, как правило, желаем что-то нашим радиослушателям доброго, вечного, такого счастливого. И, может быть, какие-то дать советы, исходя из темы, которая сегодня была в нашем эфире озвучена. Пожалуйста. На самом деле, пожелание и совет, по большому счету, может быть, один, который вытекает из всего, что вы сегодня услышали, да, это заниматься развитием собственного сознания, да, перед этим его восстановив и сонастроив. Вот. И ну, еще, может быть, стоит добавить, что тем, кому это действительно важно, кто это понимает важность этого, приходите в проект и так далее. И необходимо еще вот какую штуку понимать, что это не означает, что вы должны бросить заниматься тем, чем вы занимаетесь, да, интересоваться, чем вы сейчас интересуетесь. То есть отказываться от каких-то систем, ну, оздоровительных, духовных, философских и так далее и тому подобное. Это вовсе это не означает. Это означает только то, что занимаясь собственным сознанием, да, входя в язык изнутри, все эти... Любая практика, да, будет эффективной. Причем, то есть на 100% эффективной, да, будет. Вот. То есть, если вы правильно собрали свое сознание, любая практика, которую вы применяете, будет эффективнее. Потому что вы будете уже ее использовать, опираясь на целостное сознание, соответственно, на верную идентичность, соответственно, на правильное мышление. Соответственно, вы раскроете те способности и возможности, которые, ну, вот, усилит любая практика. То есть, практика, что такое практика? Это просто некая техника, да? Вот, это некий способ работы с миром, с собой и так дальше. Так вот, для того, чтобы способ был эффективный, то есть чтобы инструмент был эффективный, нужно к этому инструменту приложить сознание, то есть субъекта этого действия, вот того, кто пользуется этим инструментом. И вот если тот, кто пользуется, пользователь, то есть наше сознание будет правильное, то есть любой инструмент в руках этого сознания будет максимально эффективным. И самое главное – живым. Да, главное – живым, да. Вот, а я хочу себя пожелать всем слушателям научиться читать, то есть овладеть тремя духовными практиками, о которых говорили наши предки. То есть уметь читать, писать и общаться друг с другом. Уметь читать – это означает читать мир как священное писание, священное писание Бога, то есть настраивать свое сознание с сознанием автора мира. Писать – значит быть сотворцом, ну и взаимодействовать – значит общаться с миром как живым, одушевленным, целостным. Организм. Ну, организм не очень системой, да, как живым существом. Вот. И главное, будьте счастливы, но именно в буквальном смысле этого слова, потому что слово «счастье» означает целостность, то есть соединенность частей. Поэтому наука о буквах – это наука о счастье на самом деле. И я желаю вам освоить эту науку, вот, собрать сознание и быть счастливыми. Замечательные пожелания, благодарю. Благодарю за очень интересный эфир, очень интересную беседу. Я же от себя хочу дополнить следующее, что часто нам задают вопрос, а вот где там посмотреть какие-то анонсы, ролики, вот интересный эфир сегодня, а я опоздал, а я вот там и так далее. Друзья мои, ну, во-первых, есть в Ютубе подписка, вы можете подписаться, и главное поставить колокольчик, и тогда вам будут приходить сообщения в начале эфира, и вы уже не пропустите вот таких интересных собеседников. Второе, у нас есть подписка на нашем сайте, и вы можете просто ввести свой email и получать нужную информацию о предстоящих эфирах. То есть ваше счастье в ваших руках. Ну, а естественно, хочется, исходя из того, что у нас сегодня в эфире звучало, сказать, ваше счастье еще и в ваших головах. Когда вы начинаете практиковать, а практика – это усиление возможностей вашего организма, это умение владеть инструментарием, который вы получаете, вы только оттачиваете вот это, да? Все тоже в ваших руках, поэтому через осознанность, друзья мои, через терпение и труд, который все перетрут, вы приходите к своему счастью. Когда же вы становитесь счастливым, то вокруг вас и другие становятся счастливым, мир меняется в лучшую сторону. Вот давайте будем мир менять в лучшую сторону через самосознание и понимание этого самого мира. Насим, я напоминаю, что 9 октября 2017 года, вторник, по одному из современных календарей. В виртуальной студии находился Станислав Жаров, Григорий Решетников, Алексей Орлов. «Матрица буквицы. В чем ее магия и физиологические особенности?» Это была тема сегодняшнего нашего эфира. Благодарю всех участников за столь интересное общение и вас, наши уважаемые радиослушатели и зрители, за то, что вы поддержали нас вопросами и репликами. Вместе сделаем мир лучше, вместе придем к тому, что давно пора нам всем здесь сделать. Желаю вам всего самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Народное славянское радио для пытливых умов.